Генерал вошел в большом волнении, держа газету в руках. Павла Петровна, шурша шелковым черным платьем, быстро следовала за ним. «Успокойся, Максим. Теперь это так часто бывает. Почти привыкаешь. Конечно, это ужасно, но что же делать? Против рожна, как говорится, не попрешь». «Нет, Павла, я не могу примириться. Одна фуражка осталась, и кровавая, с мозгами каша на стене. Бедный Лев Иванович!» «Не думай об этом, брат. Завтра мы отслужим панихиду в уделах. Не думай, побереги себя. У тебя у самого дочь и сын». Генерал красный опустился на меня, выронив газету. Старая дама, быстро подняв ее и положив подальше от брата, начала быстро о другом. «Ну, что же, ты нашел кольцо?» Генерал снова затревожился. «Нет, нет, еще и это меня страшно беспокоит. Когда ты помнишь его в последний раз?» «Я сегодня утром показывал его здесь, на этой самой кушетке, Сергею Павловичу. Он был очень заинтересован. Потом я соснул. Когда я проснулся, я помню, что кольца уже не было». «Ты его снимал?» «Да». «Это неблагоразумно с твоей стороны. Помимо денежной ценности, оно бесценно как фамильная вещь». «Это прямо предвестие несчастий». «Будем надеяться, что смерть Льва Ивановича достаточное несчастное известие, чтобы исчерпать всю беду». Генерал завздыхал снова. Павла Петровна не удержалась, чтобы не начать. «Не взял ли его Повеликин с собою? От него станется». «Зачем? Рассмотреть? Так он и так его хорошо видел и спрашивал, сколько за него давали антиквары и все прочее». «Мог и так просто взять». «То есть своровал, по-твоему?» Павла Петровна не поспела ответить, потому что в разговор вступила Настя, быстро и взволнованно вошедшая в комнату. «Папа!» — громко заговорила она. «Сергей Павлович делает мне предложение. Надеюсь, ты не против?» «Не теперь, не теперь», — замахал на нее руками генерал. «А чего? Что за сроки? Ты его достаточно хорошо знаешь», — сказала Настя и покраснела. Павла Петровна встала, говоря: «Я тоже имею голос и протестую вообще против такого соединения, а во всяком случае требую, чтобы вопрос был отложен, пока не найдется кольцо Максима». «Какое отношение имеет папино кольцо к моему жениху?» — спросила девушка надменно. «Мы думаем, что перстень у Сергея Павловича». «Вы думаете, что он сделал кражу?» «Да, в таком роде». Настя повернулась к генералу и, не отвечая тетке, сказала: «Ты тоже веришь этой басне?» Отец молчал еще более красный. Девушка обратилась снова к Павле. «Зачем вы становитесь между нами? Вы ненавидите Сережу, Сергея Павловича, и выдумываете всякий вздор. Вы ссорите отца с Костей. Что вам от нас надо?» «Настасья, не дерзи, не смей», — говорил отец, задыхаясь. Настя его не слушала. «Что ты бесишься? Почему ты не можешь потерпеть до выяснения этой истории? Это принципиально, ты понимаешь?» «Я понимаю, что моего жениха не смеют даже подозревать ни в чем подобном», — кричала Настя. Генерал сидел молча, все краснее. «Ты боишься правды?» «Правда может быть только одна, и я ее знаю. И советую вам не противиться нашему браку. Вам же хуже будет». «Ты думаешь?» «Я знаю». Павла пристально посмотрела на нее. «Разве нужно торопиться?» «Какая пошлость! Костя!» — бросилась Настя к вошедшему студенту. «Костя, милый, будь судьёю! Мне делает предложение Сергей Павлович, и отец, весь под влиянием тети Павла, не соглашается, пока не выяснится вопрос, где его перстень». «Черт знает, что такое! Что же вы Повеликина обвиняете в краже?» «Да», — злобно заговорила старая дама. «Ты, конечно, за него заступишься, ты и выкупишь этот перстень. Я тоже кое-что знаю про тебя. От меня слышно, как скрипят двери, выпуская твоего друга. И что при этом говорится? Будь благодарен, что я молчу». «Я никогда в жизни не слышала такого скандала, такой ругатни. Костя стучал кулаком, орал. Павла взывала к почтению к старшим, Настя говорила истерически. Но вдруг все смолкли, потому что все голоса, крики и шум покрыл нечеловеческий звук, изданный вдруг поднявшимся и до сих пор молчавшим генералом. Потом он грузно опустился, красно-синий, и захрипел. Павла бросилась к нему. «Что с тобой? Максим, Максим!» Генерал только хрипел, ворочая белками, синий. «Воды, воды! Он умирает! Удар!» шептала тетка, но Настя отстранила ее со словами. «Пустите! Я сама расстегну ему ворот!» И опустилась на колени передо мною.